Глава 23. Придя вместе с Майоне в свой кабинет, Ричарди сказал бригадиру, что должен еще поговорить с Доном Пьерино, с управляющим театром и с Басси. Первым пришел секретарь, на этот раз явно озабоченный. «Добрый день, комиссар. Простите меня, но я уже почти сбит с толку вашими постоянными вызовами. Я рассказал вам все, что знаю. Что еще вам нужно?» «Вы что-то скрываете, сеньор Басси?» «Если да, советую вам рассказать правду. Если же нет, достаточно ответить на наши вопросы сейчас и каждый раз потом, когда возникнет в том необходимость. Тогда вам будет нечего бояться». «Хорошо, хорошо. Мне нечего скрывать. Что вы хотите знать?» «Поговорим о Рождестве. О вашем светце приезде в Неаполь примерно 20 декабря. Я хочу знать, куда Ветци ходил и ездил в эти дни, по крайней мере, о тех случаях, которые известны вам». «Мы выехали из Милана 20-го утром и прибыли сюда 20-го же поздно вечером. С нами был сеньор Морелли, импрессарио. Мы собирались ехать обратно вечером 21-го, нужно было только согласовать сроки контракта, взглянуть на декорации, снять мерку для костюмов и все такое. Но уехали только 23-го вечером, едва не встретили Рождество в Неаполе. Я два раза менял срок заказа билетов». Ричарди внимательно слушал. «Отчего понадобилось переносить срок заказа?» «Не имею об этом ни малейшего представления. Так захотел маэстро. Он, как обычно, не объяснил причину своих поступков. Мы могли только принимать к сведению его желания и действовать согласно с ними». «Он не ходил в театр? Я имею в виду по поводу того, что его касалось. Хотя бы посмотреть на сцену и оркестр?» «Какой там театр? Он зашел туда только раз, 21-го утром. Небрежно бросил взгляд на декорации, сказал пару слов управляющему, позволил портнихе снять с себя мерку для костюмов и потом исчез на 3 дня. «Нет, комиссар, поверьте мне, театр тут ни при чем, тут другое. Я думаю, любовная история. Но, разумеется, у меня нет доказательств». «Куда же он ходил?» «Этого я не знаю. Вечером он возвращался в гостиницу очень поздно и сразу же шел спать, даже не поздоровавшись, как обычно. Мы с сеньором Морелли целых 2 дня играли в карты в салоне с видом на Везувий. Больше Басси ничего не мог сказать и был отпущен». Ричарди задумался, но тут Майоне нарушил молчание. «На железнодорожной станции можно проверить перенос заказа билетов, узнать, куда и когда ездили все трое. Управляющий еще не пришел, может быть, заставляет себя ждать, чтобы придать важности своей особе. Сообщить вам, когда он придет?» «Конечно. А теперь, наконец, уйди отсюда». Уже взявшись за ручку двери, бригадир остановился и сказал: «Если вы разрешите, комиссар, я хотел бы кое-что сказать». «Говори. Уже 3 года, как я работаю рядом с вами. Вы знаете, с тех пор, как мой сын, Лука. В общем, в то время вы стали мне дороги. Никто не хочет работать с вами. У нас даже говорят, вы не человек, потому что вы говорите мало и неохотно, работаете много и не останавливаетесь, пока не найдете виноватого. Но мне нравится работать так, потому что наша работа не такая, как другие». «И что же?» Майоне продолжил не сразу, хотя твердо решил досказать до конца то, что подготовил. «Так вот, никто не уважает вас больше, чем я. И никто не знает лучше меня, что вы вкладываете всю душу и все силы в работу. Но вам уже больше 30 лет, и по возрасту вы мне в сыновья годитесь. Своего сына я потерял. Иногда я смотрю на вас и думаю, какой вы хороший человек. И в душе вы очень добрый, я это чувствую и знаю, но вы один, комиссар. А когда человек один, он вянет и умирает. Я бы за эти годы умер 100 раз, не будь у меня жены и детей. Наша профессия такая, работа понемногу занимает в жизни все больше места, как вино, когда оно заливает погреб. В конце концов, она заполняет собой всю жизнь. Это ошибка так жить». Ричарди слушал его молча. Может быть, ему стоило упрекнуть бригадира за фамильярность, но тот был так смущен, И это тронуло Ричарди. Лицо Майоне покраснело, он постукивал ногой по полу и смотрел на переплетенные пальцы своих рук. «Пусть он продолжает», — решил Ричарди. «Я иногда говорю об этом с женой. Она ведь знает вас, помнит, как вы поздоровались с ней на похоронах. И мы говорим, что такому человеку, как вы, грех быть одному. Все время работа и работа. Знаете, я иногда даже думал, есть мужчины, которым не нравятся женщины, не интересуются ими. И я думал, комиссар, не в обиду вам будь сказано, что, может быть, вы из таких. Но сегодня эта сеньора, Пресвятая Богородица, до чего она красива, и так ведет себя. Когда муж только что умер, хотя он и был негодяем, это все говорят. Поэтому я дал бы вам совет, как отец сыну. Вы можете заявить мне, как ты смеешь, Майона, не лезть в чужие дела. Но если я промолчу, меня совесть замучит. Комиссар, оторвитесь от работы на полдня и сводите эту сеньору куда-нибудь пообедать. Майоне глубоко и с облегчением вздохнул, словно камень с души свалился. Ричарди встал с кресла, подошел к бригадиру и положил руку ему на плечо, как в тот день, когда сообщил о смерти сына. «Нет, я тебя благодарю. Я знаю, что дорог тебе и сам по-своему люблю тебя. Извини, если я иногда бываю грубым с тобой, у меня странный характер. Но поверь, мне хорошо так, как сейчас. И передай жене привет от меня». Майоне взглянул ему в глаза, улыбнулся и вышел из кабинета. Спинелли, управляющий театром, как всегда, был невероятно возбужден. Он ворвался в кабинет, словно буря, мгновенно остановился, огляделся и заговорил. «Вот и я. Пришел по вызову, не замедлив. Добрый день, комиссар. У вас есть новости? Вы обязаны объяснить мне, как идет расследование. Кроме того, я полагаю, занимаемая должность дает мне на это право». Ричарди, как обычно, ответил ему грубее, чем было необходимо. Он считал это правильным. Такого человека ничем иным сдержать нельзя. «Когда поступят новости, вы узнаете о них, сеньор, а сейчас будьте добры только отвечать на вопросы, которые я вам задам». Суровость Ричарди снова заставила управляющего замолчать. Спинелли принял свой обычный оскорбленный вид и заявил: «Я в вашем распоряжении, комиссар». В декабре прошлого года Ветци и Морелли приезжали сюда, чтобы согласовывать подробности контракта на спектакль «Паяцци». «Это верно?» «Да. Это все отмечено в документах. Я веду дневник моей работы в Королевском театре на случай, если нужно отчитываться по ней. Я прекрасно помню их приезд. Они прибыли вечером 20-го. Мы ждали их с утра. Но для Ветци такое поведение не новость. В театр они пришли 21-го и оставались в нем все утро. Они разговаривали с вами? Я поздоровался со всеми троими, как мне положено, потом остался с Морелли решать административные вопросы. Ветци и Басси вместе с директором сцены, костюмершами и режиссером смотрели эскизы, снимали мерки и тому подобное. В час обеда они ушли. Вы не можете вспомнить, произошло ли тогда что-нибудь необычное? Нет. Помню только, когда стало известно, что они идут к нам, собралась маленькая толпа любителей оперы, певцов и музыкантов. Ветци в театральной среде слыл настоящей легендой. Они хотели увидеть его, получить автограф. Он рассердился и пожелал остаться один. И встречался только с теми, кого я вам уже перечислил. «А что потом?» Управляющий удивленно посмотрел на него, высокомерно изогнув бровь. «Разве вы меня не слышали? Они ушли раньше часа дня, даже отказались от приглашения пообедать со мной. Я не знаю, когда они уехали из города».